6. Виктор. Свет, исходящий от множества экранов, окружающих меня, отбрасывает тени в темной комнате. Я сосредоточенно перевожу взгляд с одного монитора на другой, работая над своей задачей. У меня в наличии различные записи с камер наблюдения, расположенных неподалеку от борделя. Я тщательно просматриваю каждую запись, удаляя с обширного периметра вокруг этого места любой намек на меня, моих братьев и ту девушку, которую мы все-таки не убили. Наиболее комфортно я себя чувствую, когда сижу за своим компьютером, сосредоточив внимание на поставленной задаче. В ушах не шумит, никто не задает вопросов. Пальцы порхают по клавишам. И всякий раз, когда я замечаю присутствие этой девушки или кого-то из нас, убеждаюсь, что запись растворилась. Ренсом всегда называет это чертовски скучным процессом, в который иногда вмешивается парочка забавных вещей. Но я нахожу в повторяемости процесса очистки данных нечто поистине успокаивающее. Нужно действовать с особой внимательностью, и это вызывает зуд где-то на задворках моего мозга. Если мы облажались, то мы облажались вместе, как команда. Голос Ренсома на секунду нарушает тишину. И я смутно осознаю, что они с Мелисом входят в мою спальню в разгар спора. «Это была ошибка», — рычит Мелис. «Я должен был просто пристрелить ее, как и планировал». Я не обращаю внимания на их перепалки, настраиваясь на продолжение работы. Мои глаза перебегают с одного экрана на другой. Я прищуриваюсь и немного наклоняюсь вперед. Трудно сказать, является ли человек в пальто, спешащий от автобусной остановки на некоторых кадрах, которые я отследил ранее этим вечером, девушкой. Но на всякий случай я удаляю этот фрагмент записи, а затем продолжаю просматривать видео. «Не в этом, сука, дело!» Взрывается Мелис. Его голос снова нарушает мою сосредоточенность. «И как же так, Мел? Она оказалась не в том месте и не в то время. Это не ее вина. А что, если она не сможет сдержаться? Что тогда?» «Ты уже сказал ей, что тогда произойдет», — парирует Ренсом. «Она слышала тебя, Мел. Она знает, что дело серьезное. Не думаю, что она проболтается. А если все же сделает это, мы с ней разберемся». Но она не заслуживала смерти за то, что оказалась в сложной ситуации, которую не могла контролировать. Я снова отключаюсь от них. Меняю фокус и погружаюсь в изображение на экранах. Братья продолжают спорить, но для меня они как белый шум, жужжащий на заднем плане. Если бы я не мог оставаться сосредоточенным, пока Мелис и Ренсом собачатся, то никогда бы ничего не добился. Учитывая, насколько разные у них характеры, на самом деле они не так уж часто сталкиваются лбами. Однако в том, что они ссорятся, нет ничего нового. У Ренсома более легкий характер, нежели у меня. Но он может быть упрямым, когда чего-то захочет. А Мелис порой совершенно бешеный, поэтому ссоры и случаются. Из нас троих, именно они, двое, чаще всего не сходятся во мнениях. Мелис и я близнецы, и, возможно, между нами существует нечто вроде связи, глубокой связи, которая позволяет нам понимать друг друга, даже когда мы не согласны с чем-то. К тому же Ренсом моложе нас на пару лет, и мы с Мелисом оба знаем, что он не был так обижен жизнью, как мы. Между нами есть общее понимание. Мы хотим, чтобы так и оставалось, поэтому присматриваем за младшеньким, чтобы он не стал слишком похожим на нас. Хотя это означает еще больше разногласий. Это одна из причин, по которой Ренсом был так решительно настроен отпустить ту девушку. Хладнокровное убийство бедняжки сразу после того, как стало известно, что именно по той же причине Николай убил нашу мать, надолго бы подорвало эмоциональное состояние Ренсома. Мелис защищал нашего брата так же сильно, как и ту девчонку, когда отпустил ее. Хотя делать это было определенно рискованно. Надеюсь, ей хватит мозгов послушаться предупреждения Мелиса, и она станет держать рот на замке. В противном случае Мел разберется с ней и уже будет наплевать, что Рен чувствует по этому поводу. Пальцы продолжают бегать по клавишам, и я, наконец, просматриваю достаточное количество отснятого материала, чтобы ни от кого из нас не осталось и следа. Я удовлетворенно киваю, и мне кажется, будто зуд усиливается, когда я осознаю, что работа выполнена, и выполнена идеально. Не осталось никаких следов, которые можно было бы отыскать. Я разворачиваюсь на стуле, обрывая братьев на полуслове. Все. Как будто нас там никогда и не было. Мелис кивает, все еще выглядя взволнованным. Его руки скрещены на груди, а челюсть сжата. Отлично. Значит, никаких цифровых доказательств того, что мы были в борделе, больше нет. Говорит он, бросая взгляд на Ренсома. Но все равно остался свидетель. Она может пойти в полицию. Зачем ей говорить с копами? Ренсом качает головой. Она была в борделе, и какой-то русский бандит чуть не изнасиловал ее. Я почти уверен, что закон не ее лучший друг. Это маловероятно, говорю я, прерывая Мелиса. Ну, возможно. То, что мы сделали, является более серьезным преступлением, чем проституция. Поэтому она может сообщить об этом и заключить сделку о неприкосновенности. Мелис проводит рукой по челюсти. Или она может продать нас любому, кто захочет отомстить за Николая. Ренсом морщится. В его глазах мелькает беспокойство. Да, но мы даже не знаем о нем достаточно, чтобы понять, кто мог бы за него мстить. В этом он прав. Когда Эш О'Доннелл из Королей Хаоса пришел к нам, чтобы рассказать, кто виноват в смерти нашей матери, я просмотрел все базы данных и сайты, какие только смог, в поисках информации о Николае. Он был призраком. Сохранял свой цифровой след настолько незначительным, что мне не удалось узнать о нем даже какого-то минимума. Я по старой привычке прищелкиваю пальцами. И все же это возможно. И это более вероятно, чем то, что она обратится в полицию. Мы не знаем, с кем у Николая были связи. И если кто-то из них назначит награду, она может решить, что оно того стоит. Люди, как правило, работают в борделях не потому, что им нравится подобная работа. «Значит, ей нужны были бабки», — говорит Мелис. Я киваю, и Ренсом переводит взгляд с одного на другого, после чего тяжело вздыхает. «Ладно, хорошо, ты прав. Мы не можем просто слепо доверять ей в том, что она сохранит тайну. Так что же нам с этим делать?» Мелис бросает на меня вопросительный взгляд. Я на секунду задумываюсь, прежде чем заговорить. «Я мог бы установить камеры в ее квартире», — предлагаю я. Ее адрес всплыл, когда я ранее запускал по ней поиск. Это позволит нам следить за ней. «Да, сделай это!» Мелис потирает рукой подбородок. «Это лучший вариант на данный момент». Я бросаю взгляд на Ренсома, пытаясь понять, не собирается ли он возразить против этого плана действий. Но он ничего не говорит, и я киваю. Братья наблюдают, как я подхожу к шкафу и беру один из чемоданов со своим оборудованием. Внутри все на своих местах, а сам чемодан обшит подкладкой, чтобы ничего не повредилось при транспортировке. Я знаю, там есть все, что мне нужно. Но все равно перепроверяю и удовлетворенно хмыкаю, когда вижу, что все организовано как надо. «Скоро вернусь», — говорю я им. Затем выхожу, спускаюсь на первый этаж и направляюсь в переделанный гараж. Одно из преимуществ нашей автомастерской в том, что у нас есть место для всех автомобилей, которые приходятся нам по душе. В то время как Ренсом и Мелис предпочитают эффектность и мощь, мои вкусы более просты. Моя Супра темная и гладкая, а кожаные сиденья как раз того оттенка, что мне нравится. Я сажусь в машину и бросаю чемодан на пассажирское сиденье. Я ввожу адрес девушки в навигатор и направляюсь к ее квартире. Уже достаточно поздно. Свет выключен во всех домах, кроме парочки. Но я все равно двигаюсь тихо, сжимая в одной руке свой маленький чемоданчик. Когда я подхожу к фасаду обветшалого здания, то тихо фыркаю от того, что кто-то просто подпер входную дверь камнем. Полагаю, это избавит меня от необходимости вскрывать замок, чтобы попасть внутрь. Лифт не работает. Но я бы все равно им не воспользовался. Вместо этого я направляюсь к лестнице, стараясь ступать как можно тише, пока поднимаюсь к ее квартире. В коридоре тихо, если не считать приглушенных звуков чьего-то работающего телевизора чуть дальше по коридору. Уже поздно. Так что в этом есть смысл, и никаких неожиданных сюрпризов быть не должно. Тихо вздохнув, я присаживаюсь на корточке перед дверью квартиры Уиллоу, достаю отмычку и вставляю ее в замок. В таком дерьмовом месте, как это, вряд ли будет какая-то тонкая или изощренная система, позволяющая не пускать людей в квартиры. А я проделывал это столько раз, что знаю все наизусть. Я вставляю отмычку внутрь и поднимаю, дважды встряхиваю, а затем еще раз, после чего нажимаю вниз и... Замок открывается совершенно беззвучно. Я чувствую, как ручка поддается под моей ладонью. Я позволяю себе слегка улыбнуться, довольной хорошо проделанной работой. Вскрытие замков — дело тонкое, и когда все получается так, как я представлял в своей голове, это приносит большое удовлетворение. В этом есть логический порядок, и каждый раз все должно работать одинаково. В нашем хаотичном мире наличие таких мелочей и постоянных ритуалов придает мне ощущение спокойствия, которое я не могу описать словами. Я открываю дверь в квартиру Уиллоу, радуясь, что та не скрипит, несмотря на дерьмовые ржавые петли, на которых она держится. Я проскальзываю внутрь, как тень, и закрываю дверь так же бесшумно, как и открыл ее. Мы с братьями сейчас управляем мастерской, но раньше много занимались взломами и проникновениями, особенно в тех случаях, когда нам приходилось выполнять некоторые задания для мистера Икса. Для него не существует слишком мелкой работы, поэтому у всех нас есть обширный набор навыков, которые мы способны проявить, когда нужно. Пробираться по квартире Уиллоу легко, и практика научила меня инстинктивно переступать через те места, где половицы обычно скрипят и выдают незваных гостей. Я огибаю ее мебель и ставлю чемоданчик на диван. Затем открываю крышку, сразу же тяну руку туда, куда обычно кладу крошечные камеры. В квартире темно, но я использую маленький фонарик, чтобы выбрать лучшие места для размещения камер. Одну ставлю рядом с дверью, чтобы лучше видеть, как она входит и выходит из квартиры, и кто приходит к ней. Если копы когда-нибудь заглянут навестить ее, я смогу это увидеть. Еще одна камера примостится на кухне в углу, что позволит мне получить наилучший ракурс обзора большей части помещения. Другая отправляется в гостиную, а затем я беру в руки последние две и на секунду задумываюсь. Это крошечная квартирка всего с одной спальней. Я подкрадываюсь поближе к двери спальни и замираю, прислушиваясь. Все, что я слышу внутри, это тихое ровное дыхание. Поэтому кладу руку на дверь и открываю ее. Она слегка поскрипывает, и я хмурюсь, бросая взгляд на кровать. Никакого движения нет, поэтому я выдыхаю и подхожу ближе, держась в тени. Уиллоу лежит на кровати, свернувшись калачиком под одеялом. Насколько я могу судить, на ней рубашка с длинными рукавами. А еще она закутана в одеяло. В комнате тепло, у нее на лбу блестят капельки пота, так что, очевидно, ей слишком жарко. Тогда какой смысл надевать так много одежды, ложась спать? Уличный фонарь за ее окном освещает комнату ровно настолько, чтобы я мог ее отчетливо видеть. Свет блестит на ее светлых волосах, привлекая мой взгляд и удерживая внимание дольше, чем обычно. Не знаю почему, но это... почти гипнотизирует меня, и я не могу отвести взгляд. Я подхожу немного ближе, гляжу на нее, лежащую на кровати. Она дышит тихо, и время от времени ее лоб морщится, а затем разглаживается, как будто ей снится что-то непонятное. У меня чешутся пальцы, и я поддаюсь желанию протянуть руку и вытащить складной нож, который почти все время ношу с собой. Лезвие открывается с тихим звуком, едва слышным в комнате. Серебро лезвия сверкает в лучах света, падающего снаружи. Когда я подношу его ближе к горлу Уиллоу, делая это медленно и обдуманно. Логичнее всего было бы убить ее. Мы можем возиться с камерами, наблюдать за ней и ожидать, когда она облажается и сдаст нас. Но было бы намного проще просто перерезать ей горло прямо здесь и сейчас. Я мог бы разгромить это место, чтобы все выглядело как ограбление. Подобные убийства происходят в Детройте каждый день, особенно в этой части города, и никто, кроме ее семьи и друзей, вероятно, даже не подумал бы о чем-то другом. Это избавило бы Мелисса от необходимости убивать ее, а Ренсому не пришлось бы этого видеть. Я подношу нож ближе к коже, почти касаясь мягкой, бледной плоти ее шеи. Это было бы так просто. Один удар, и она истекла бы кровью в своей постели. Я мог бы ускользнуть, а затем стереть все следы того, что когда-либо был здесь. Но затем ее губы приоткрываются. Она слегка поворачивается в постели и издает тихий вздох. Мой взгляд прикован к нежно-розовому изгибу ее губ. От этого зрелища мой член слегка подергивается в штанах. Во мне поднимается раздражение, возникающее из-за этой краткой вспышки возбуждения, и я подавляю обе реакции, медленно и размеренно дыша. Очевидно, мне придется потом дрочить, раз подобное на меня подействовало. Я позволяю себе испытывать возбуждение только в определенные дни. Выделяю время для того, чтобы подрочить 3 раза в неделю, точно так же, как нахожу время для стирки или уборки на кухне. В остальное время я этого не чувствую и не позволяю себе этого чувствовать. Возбуждаться при виде этой девушки необычно и незапланированно. Я это ненавижу. Совершенно точно ненавижу. То, как ее волосы рассыпаются по подушке, и то, как мой взгляд, то и дело возвращается к ее шее и губам, вызывает у меня еще большее желание убить ее. Она отвлекает. Она обуза. А у нас нет времени ни на то, ни на другое. Пальцы крепче сжимают рукоять ножа, и я прищуриваюсь, подталкивая себя сделать это. Перерезать ей горло и покончить с этим. Но я не двигаюсь. Что-то останавливает меня, и через несколько секунд я вздыхаю и убираю нож. Взгляд еще раз пробегает по телу Уиллоу, а затем я поворачиваюсь к ней спиной. Убивать ее в любом случае не имело бы смысла. Мы договорились оставить ее в живых, и нарушение этого условия привело бы к беспорядкам в нашей семье, чего никто из нас не хочет. Поэтому, убедившись, что в каждой комнате ее квартиры есть камеры, я собираю остальные свои вещи и ухожу, запирая за собой дверь. На обратном пути все тихо. Улицы почти пусты в этот час, даже в таком большом городе, как Детройт. Когда я возвращаюсь домой, Мелис еще не спит. Сидит на кухне с бутылкой виски, почти наполовину пустой. Стакана не видно, а это значит, что он пьет прямо из бутылки. Его правое предплечье покраснело и местами распухло. Похоже, он в последнее время снова работал над татуировкой, которую сам себе набил. Этому он научился в тюрьме, так же, как и бегло говорить по-русски. Я тоже знаю этот язык, благодаря тому, что отец заставлял меня его учить. Но я никогда по-настоящему не говорю на нем, если только не разговариваю с Мелом. Ренсом знает немного. По крайней мере, достаточно, чтобы понять, когда мы говорим о нем гадости по-русски. Он понимает больше, чем может сказать, но у него и нет реальной причины знать язык лучше. «Дело сделано», — говорю я Мелису. «Хорошо». Он раскачивается на спинке стула, пока не дотягивается до стойки позади себя. Его пальцы обхватывают 2 бокала. И он снова наклоняется вперед, с глухим стуком опуская металлические ножки стула на пол. После этого брат наливает виски на 2 пальца, затем передает 1 стакан через стол мне. Я едва бросаю на него взгляд, качая головой. У Мелиса и Ренсома никогда не возникало проблем с тем, чтобы позволить себе расслабиться, когда им хочется. Но я вообще мало пью. «За маму», — произносит Мелис, прежде чем я успеваю отказаться. Мы оба знаем, что я не могу сказать «нет» за маму. Тихо повторяю я, поднимая бокал. Янтарная жидкость поблескивает на свету, когда я взбалтываю ее. И на секунду я задерживаю бокал в руке, позволяя себе подумать о маме и о том, как сильно по ней скучаю. В молчаливом тосте мы поднимаем бокалы за женщину, которую так сильно любили, которая так сильно любила нас. Мы оба опрокидываем виски, и оно обжигает изнутри. Мелис со стуком ставит стакан на стол и вздыхает. На этот раз он не выглядит злым на весь мир, просто немного усталым. «Все кончено», — говорит он, уставившись на стакан на столе. «Мы сделали это». «Сделали», — соглашаюсь я. «Мы убили человека, который убил ее. Он заслуживал худшего. Этот ублюдок заслужил тот гребаный ад, который мы могли на него обрушить». Мой близнец сжимает пальцы в кулак на столе. Я наблюдаю за ним секунду, а затем пожимаю плечами. Он получил по заслугам. Вот что важно. «Да». «Я иду спать», — говорю я брату. Он кивает и, кажется, снова погружается в свои мысли. Я протираю свой бокал для коктейлей и ставлю на место, после чего беру свой чемоданчик и направляюсь в свою комнату. Пока я поднимаюсь по лестнице, мысли путаются, и я провожу языком по зубам, ощущая вкус остатков выпитого виски. Мелис сказал, что все кончено, но в каком-то смысле это неправда. Николай мертв. Я стер все, что могло указать на нас, как на его убийц, а бордель сгорел дотла. Но девушка осталась. Она оставленная улика, неожиданность. Она стала поворотным моментом в нашем гладко продуманном плане. Мне это не нравится. Мне это ни капельки не нравится. Мы ничего о ней не знаем, поэтому не можем предсказать, что она предпримет. Это означает, что она и дальше будет оставаться для нас непредсказуемой опасностью. И я слегка скрежещу зубами при мысли об этом. Я сказал Мелису, что иду спать. Но вместо этого настраиваю программу на своем компьютере, чтобы просмотреть записи с камер, которые установил в ее квартире. Все работает идеально. Мне видны ракурсы каждой комнаты. Я переключаюсь на ее спальню, выводя изображение на самый большой экран. Она все еще там. Свернулась калачиком в постели и теперь спит на боку. Время от времени она дергается, и в какой-то момент еще глубже зарывается в одеяло, несмотря на то, что ей все еще очень жарко. Уже поздно, и у меня был чертовски долгий день. Мне нужно лечь спать, чтобы не чувствовать себя измотанным, когда завтра в 6:30 утра, как всегда, зазвонит мой будильник. Но еще какое-то время я просто наблюдаю за ней. Она вызывает у меня любопытство, пусть я этого и не хочу.